Галюсик. Лиза смотрела в одну точку. Вы понимаете, она не чувствует, что виновата. Совсем. Разве это нормально? Конечно, нет. Чем я могу помочь? Лиза лишь усилием воли заставила себя посмотреть на Регину, соседку сверху. Та проверяла рукой чайник, не понимая, почему он остается холодным. От волнения она забыла нажать на кнопку. «Чем тут поможешь?» Регина взяла чайник и даже его потрясла, надеясь, что тряска поможет. «На кнопку нажмите», — подсказала Лиза. «Что?» Регина отставила чайник, налила воду в кастрюлю и поставила на плиту. «Лиза, вы понимаете, если бы она хотя бы извинилась или как-то иначе выразила сожаление, меня это просто убивает. Я не могу выйти на улицу. Боюсь столкнуться с ней в лифте или в подъезде. Но почему я должна бояться ее? Не понимаю, что с этой техникой случилось. Плита тоже не работает. Надо включить». «Что?» «Да, конечно, включить». Регина вернулась к чайнику и проверила розетку, потом еще раз потрясла. «Мама всегда была такой. У нее проблемы с осознанием вины. Боюсь, она не знакома с этим чувством. Она искренне не понимает, что такого натворила». Лизе тяжело давался разговор с соседкой, тяжелее, чем предполагала. «Как это не понимает?» — Регина дернула рукой и уронила на пол чашку, в которую собиралась налить чай. «Так, я не знаю, что сказать. Мне правда очень стыдно и очень жаль. Понимаете, я не боялась к вам подниматься, смотреть вам в глаза, приносить извинения, знала, что вы меня поймете. А к ней не хочу спускаться, заставить себя не могу. Я должна, обязана, но у меня нет ни сил, ни желания разговаривать с матерью. Хочу побыстрее отсюда уехать», — вдруг призналась Лиза. «Да, ты рано сбежала из дома, я помню», — Регина собрала осколки. Чашка раскололась на четыре части, и соседка пыталась собрать пазл, приставляя осколки друг к другу. «А где ваша собака? Я помню, у вас была белая баллонка, кажется. Вы ее так любили, гуляли». Лиза сделала попытку перевести неприятный разговор на другую тему. «Ханя умерла, слава богу, лет 6 назад. Я ее терпела из-за Лёни. Он ее завел и обожал. Прямо облизывал, разве что в попу не целовал. А в нос и в рот целовал. Или пасть, как правильно, неважно. Меня тошнить начинало. У Хани изо рта несло, как из помойки. Лёня еще и сюсюкался, как полоумный. «Ханечка, иди сюда, девочка, поцелуйчики». Не знаю, как я терпела. Знаешь, я с мужем много лет в губы не целовалась. Все время представляла себе, как он сначала прикасается губами к носу Хани, а потом к ее шерсти вокруг рта. Меня даже сейчас подташнивает от воспоминаний. Ханя была брехливой, вредной и дурной собачонкой. Бывают умные собаки, а это же дура дурой. Лёня так убивался, когда она сдохла, а я вздохнула с облегчением. Шерсть ее повсюду. Ханя сдохла, а я еще год квартиру от ее шерсти отмывала и очищала. Лёня хоть новую собаку не стал заводить, и на том спасибо. Я его убедила, что никто не заменит Ханю. И он кивал, соглашаясь. А я гадала, стал бы он убиваться так по мне, если бы я умерла. Наверняка нет. И тут же бы заменил меня новой женщиной. «Я думала, вы ее очень любите», — искренне удивилась Лиза. «Я тоже думала, что Лёня меня любит. Ну, в смысле, что он не станет меня огорчать. Надеялась на это. Ладно, по молодости, я на многое глаза закрывала, но сейчас... Даже не обидно, я просто не знаю, что думать. Поэтому, наверное, мне так плохо. Когда сталкиваешься в зрелом возрасте с тем, чего не понимаешь, страшно становится. Нет, даже не страх... а недоумение и бессилие, как перед стихийным бедствием. Будто у меня в доме, в моей семье случилось извержение вулкана или наводнение, а я не знаю, как поступить в таком случае. И брак не застрахован, как может быть застрахована квартира. У тебя такого никогда не было? Наверное, нет, ты еще молода. Знаешь, я честно не знаю, что делать. У тебя было такое? Когда вроде бы нужно собирать теплые вещи, документы, чемодан и бежать со всех ног, а ты стоишь в ступоре, и все вокруг кажется нелогичным и абсурдным, еще пошлым. Регина дернула за шнур чайника и воткнула снова, выключила и включила плиту. Открыла холодильник и застыла в недоумении. «Тебя чем-нибудь угостить?» — спросила соседка. «Нет, спасибо», — ответила Лиза. «Я никогда не знала, чего ждать завтра. Ни в детстве, ни в юности, ни сейчас. Когда мама мне позвонила после этого, всего, что случилось, я не собиралась ехать, хотя понимала, что должна приехать к вам. А мама ведь обрисовывала ситуацию, будто пересказывает забавную сплетню. Именно это меня убило. Я хотела с вами поговорить, извиниться за нее. Не знаю, что еще сказать. У мамы, у нее мозг кошки». «Это как?» — Регина очнулась и даже нажала кнопку чайника. Чайник подал признаки жизни. Соседка, наконец, выбросила осколки чашки в мусорное ведро. Открыла буфет и застыла в нерешительности. Она забыла, зачем открывала шкаф. Наконец достала десертную тарелку и долго ее разглядывала, будто пытаясь вспомнить, как связан чайник с тарелкой. «Не знаю, как вам объяснить. Мама никогда не думала. Она всю жизнь использовала чуйку, животную, кошачью. Делала так, как хорошо ей. Она жила инстинктами, этой самой чуйкой, которая, к сожалению, не распространялась дальше примитивных желаний. Мама не чувствовала людей, не могла предсказать, к чему приведет ее поступок или бездействие. Чуйка позволяла ей заботиться исключительно о себе. Я, собственно, хотела сказать, если что-то будет нужно, позвоните мне», — сказала Лиза, поднимаясь. «Я не знаю, что мне нужно». Регина схватила закипевший чайник, обожглась, выронила его и расплакалась, глядя, как кипяток растекается по полу. «Я уберу, ничего страшного», — Лиза схватила тряпку. «Не надо, обожжёшься». «Знаешь, я рада тебя видеть», — сказала вдруг Регина. «Даже не знаю, почему. Просто рада. Ты заходи, если окажешься здесь». «Конечно, спасибо. И ещё раз простите». Лиза вышла из квартиры соседки, борясь с желанием нажать кнопку лифта и уехать отсюда подальше. Но она заставила себя спуститься по лестнице на этаж ниже и встала перед дверью квартиры, которая считалась ее родным домом. Потом поднялась напролёт выше, открыла окно и закурила. Докурила почти до фильтра и достала еще одну сигарету из пачки. И тут закончился газ в зажигалке. Лиза щелкала, трясла, но безуспешно. И только после этого она снова спустилась к квартире и застыла на пороге. Загадала. Если дверь окажется заперта, уйдет. Если открыта, войдет. Так было еще в детстве. Мать редко запирала входную дверь и могла вообще не услышать, что кто-то зашел в квартиру. Лиза же всегда запирала все двери на все замки, включая железную цепочку. Когда соседи по лестничной клетке огородили две квартиры дополнительной дверью, Лиза им завидовала и просила мать установить такую же. Но мать говорила, что у Лизы паранойя, что у них красть, кому они нужны. Воры скорее заберутся в огороженные подобием клетки квартиры, чем в те, что кажутся доступными. Лиза не могла объяснить матери, что просто боится звуков, шорохов, случайного сквозняка, от которого распахнется дверь. Лиза не чувствовала себя защищенной в собственной квартире. Ее дом не был крепостью, скорее постоялым двором. Самый ужасный кошмар все же случился наяву. Лиза тогда была подростком. Однажды она вышла из своей комнаты и зашла в гостиную. Там стоял мужчина и копался в ящике шкафа. Лиза замерла и на цыпочках вышла из комнаты. Кем был тот мужчина? И нашел ли он то, что искал, она так и не узнала. Возможно, это был очередной любовник матери, который решил прихватить с собой золотую цепочку или деньги. Мать возилась на кухне. «Мам, там кто-то в шкафу роется», — забежала на кухню Лиза. «Не выдумывай», — ответила мать, запахивая подол халата. Тогда Лиза поняла, что тот мужчина действительно был любовником матери и что он точно шарил по шкафам в поисках ценностей. Но мать об этом знать не желала. В следующий раз Лиза застала того же мужчину, стоящим на табуретке. Он продвинулся в поисках и добрался до ящика с обувными коробками. В нижней справа с летними туфлями хранились золотая цепочка, серьги и две купюры по 25 рублей, отложенных на зимние сапоги и дубленку. «Там ничего нет и нигде нет», — сказала Лиза в спину маминого любовника-вора, удивляясь тому, что говорит спокойно. Тот дернулся и резко закрыл шкаф. «Я искал чистое полотенце», — сказал мужчина. «Я так и подумала», — кивнула Лиза. «Начнешь болтать матери, я тебя...» Лиза не знала, откуда в ней появилась уверенность и наглость, даже хамство. Ей было так страшно, что она с трудом боролась с приступом тошноты. «Вы думаете, тот первый шаритесь? Номер телефона участкового у меня в самом начале записной книжки. Не знаю, что мама вам наболтала, но у нас ничего нет. А все драгоценности — бижутерия, правда. Участкового я уже вызвала, если что». «Сука», — произнес мужчина, и пулей вылетел из квартиры. Больше он не появлялся. Мама плакала. «Просто наказание какое-то. Почему всем остальным достаются приличные мужчины, а ей так не везет, и попадаются сплошь проходимцы и подлецы?» Лиза помнила, как ее трясло в тот момент, когда она рассказывала мужчине про участкового, как ей было страшно и обидно. И как мать может спокойно реагировать на подобное? Разве она не чувствует того же, что Лиза? Ощущение, будто кто-то залез в кровать, лег на чистое белье в грязных ботинках и вонючей одежде. И теперь нужно все перестирывать в трех водах, переглаживать с двух сторон, отмывать полы с хлоркой и проветривать, чтобы и следа не осталось. Но нет, мать не сильно убивалась. Лиза чистила унитаз и ванну после любовников матери, отмывала чашки с содой, выливала ведро воды на пол, чтобы хоть как-то избавиться от грязи, вокруг, внутри себя. Лиза всегда запиралась на все замки, даже сейчас. Она толкнула входную дверь. «Открыто. Придется зайти». Лиза вспомнила, как мать твердила: «Если держать дверь не запертой, то женское счастье обязательно к ней придет». Вечно открытая дверь символизировала открытость новым отношениям. Точно так же мать свято верила, что судьба может ошибиться дверью и послать ей достойного мужчину, и ему даже стучать не придется. «Это я!» — крикнула Лиза. «Нет, ну ты представляешь? И я еще в этом виновата. Совсем люди совесть потеряли. Если ее муж кобель, то я тут при чем? Да у нас ничего не было». Мать выскочила из кухни. «Привет», — поздоровалась Лиза. «Да, привет». «Ты завтракаешь?» — спросила Лиза, почувствовав, как сосет под ложечкой и бурчит в животе. Она выпила отвратительный кофе на заправке и только сейчас поняла, что умрет, если не съест хотя бы кусок хлеба. «Да, но яиц больше нет», — объявила мать. Так было всегда. Мать готовила для себя, а Лизе доставалось то, что не хотела есть на завтрак родительницы. Даже сейчас мать не предложила дочери приготовить хоть что-то или сварить для нее кофе. Она села за стол и стала доедать яичницу. Лиза села напротив. Она не умела готовить для себя, делать вкусно себе. А в присутствии матери в этой квартире у нее и вовсе пропадал всякий аппетит. Оставалось лишь ощущение тягучей тошноты и головокружения. «Там, кажется, есть йогурт», — мать махнула вилкой в сторону холодильника. «Спасибо, я поела на заправке». Лиза налила себе стакан воды и выпила его чуть ли не залпом. Тошнота временно отступила. «Галюсик» — так всегда звали Лизину мать. По возрасту она должна была именоваться Галиной Ивановной, но ей нравилось, когда даже дочь в присутствии посторонних называла ее Галюсик. Когда Лиза была еще маленькой, говорила мама, Галюсик недовольно отвечала: «Опять ты мамкаешь». С возрастом Лизе стало удаваться вообще обходиться без обращений в каких-либо формах, но из-за Галюсика у нее развилось стойкое неприятие уменьшительно-ласкательных суффиксов не только в именах собственных, но и в обычных существительных: лапусик, полотенчика, коврик, хлебушек. Когда возможный претендент на Лизины руку и сердце произнес, пусть в шутку, пивасик, она разорвала отношения без объяснения причины. Когда лучшая подруга произнесла однажды винишко, Лиза не разговаривала с ней 2 года. Еще один бойфренд продержался дольше остальных, но лишь до того момента, пока не сказал «вкусный супчик». Лиза вылила ему тарелку на голову, и роман, казавшийся перспективным, закончился. Кастрюлю супа она тоже вылила в унитаз. Никому она так и не смогла объяснить, что все дело в Галюсике, в матери. «Мам, ты хоть понимаешь, что тебя считают чуть ли не убийцей? Регина ждала от тебя хоть каких-то слов. Ты могла бы проявить участие, что ли?» — сказала Лиза, понимая, что говорит в пустоту, и что бы она сейчас ни сказала, все бессмысленно, только воздух зря сотрясать. «И за что, интересно, я должна извиняться? Я!» — Галюсик со звоном бросила вилку. Лиза встала, чтобы сварить себе кофе. Перед глазами плясали черные мошки, тошнота опять подступила. Она почувствовала, как по шее катится капля пота, холодного и противного. Лиза насыпала в турку кофе, сахар, налила воду и поставила на плиту. Как Регина 10 минутами раньше, она не понимала, что происходит и почему кофе не варится. «Нужно включить». Лиза забыла включить плиту. И вдруг подумала, что ту разбитую Региной чашку можно попытаться склеить. Соседка не так подставляла один фрагмент. Надо наоборот, другой стороной. «Что же я такого натворила? Давай, обвиняй, мать. Ты же у нас полиция нравов!» Галюсик начала кричать. «Можно я выпью кофе и поеду?» Лиза все-таки смогла включить плиту. От запаха кофе голова начала кружиться сильнее. Она ухватилась за край столешницы и глубоко вдохнула носом, чтобы сделать выдох ртом, и лихорадочно придумывала предлог, чтобы оказаться в своей бывшей комнате, прилечь на диванчик и хотя бы 2 минуты полежать, прийти в себя. От одной мысли, что сейчас снова придется садиться за руль, ей становилось совсем нехорошо. Дорога от ее квартиры до материнской занимала 35 минут по пустой дороге. По пробкам Лиза могла пробираться и 1,5 часа, как сегодня. Но после каждой поездки к матери она восстанавливалась еще 2 суток, будто после тяжелого перелета с пересадкой и ощутимой сменой часовых поясов. Странно, что мать не замечает ее состояние. «Ну, конечно. Как у этой Регины сидеть, так ты готова. А как в дом родной к матери зайти, так нет». «И что она тебе наговорила? Небось, рассказала, какой ее Ленечка идеальный, и что я во всем виновата?» «Ну, ты действительно виновата», — выдавила из себя Лиза. «У тебя лимона, случайно, нет?» Она открыла холодильник, отрезала лимонную дольку, посолила и пыталась разжевать. Иногда лимон с солью помогал ей прийти в себя, но, видимо, не в этот раз. «В чем я виновата? В том, что Регинин ненаглядный муженек оказался обычным кобелем? Да ему любая моргни, он и побежит. Я не особо старалась. Очень надо. Я бы тоже сбежала, будь у меня такая жена, как Регина эта. Страшная, да еще и зануда. Лёня, между прочим, еще тот ходок был. Он мне сам рассказывал. Всю молодость гулял, даже не скрывался. А что не гулять? Регина поплачет и простит. Терпелка нашлась. Лёнечка мне сам говорил, что если бы Регина хоть раз ему лицо расцарапала или половником дринула по лбу, так он бы только рад был и не стал гулять. А гулял, будто назло. Гадал, когда жена ему скандалец устроит по 1-е число. Не устроила. Молчала, плакала. А сейчас я еще и крайне оказалась. А тебе он зачем сдался? Больше не с кем было. Спокойная жизнь надоела, эмоций не хватало. Лиза чувствовала, что ее трясет, и снова подступает тошнота. «Ха! Да я просто мужика пожалела. Ленчик только рад был, когда я ему по-соседски взбучку устраивала. Очень он скандалы любил. Я же видела, слушал, как я воплю, и сам млел, что тот котяра. Мазохист. Да наверняка он только мечтал, чтобы я его ремнем приложила и заставила бы из собачьей миски есть. Ты хотя бы вспомни, что я твоя дочь. Избавь меня от подробностей». Лиза налила кофе в чашку и сделала глоток. Желудок немедленно отозвался урчанием. «Да он, если хочешь знать, всегда на меня засматривался, аж слюни, как у бульдога, текли. Сколько раз в лифте пытался прижать. Я ему один раз двинула куда надо, так он от счастья чуть не помер». «Мам, это неправильно», — прошептала из последних сил Лиза. Она села на табуретку и пыталась сосредоточиться на кофе, но больше хотелось лечь на холодный пол и полежать. Просто полежать. «Что неправильного-то? Что я ему двинула? Или что мужика пожалела? А теперь виновата по всем статьям?» — возмутилась Галюсик. «Все неправильно. Что ты для меня и для всех Галюсик. Что я просила прощения у Регины. Что ты сейчас мне подробности все эти пересказываешь и даже не замечаешь, что мне плохо. Можно я пойду прилягу?» «О, еще одна моралистка нашлась. Мало мне соседок этих заполошных да придурочных. Ленчик, получается, и ни при чем. Регину все жалеют, а я из квартиры не могу выйти. Смотрят, будто я прокаженная или ведьма какая. Вон, одна такая психическая, Светка с 4-го этажа, иголки мне в дверь повтыкала, чтобы я сдохла. Я ее поймала за руку вместе с иголками, к двери прижала, так она чуть не обоссалась от страха. Ну, я и иголку воткнула в руку, вопли было на весь дом. И опять я во всем виновата. Светка кричала, что в милицию пойдет и заявление на меня напишет. «А с чего тебе вдруг плохо? Это мне плохо. Ты как была эгоисткой, так и осталась. Когда мне нужна твоя поддержка, ты опять про себя только и думаешь». Регина сказала, что тоже не может выйти из квартиры. Ей стыдно. За себя, за тебя и за своего мужа. За всех вас. «Стыдно, у кого видно?» — нашлась Светоша. «Нимб у нее еще над головой не светится?» «Из квартиры она выйти не может. Да ей-то бабьё ковровую дорожку, как главный страдалец, расстелит. А меня бы, да, этим клушам припадочным волю на костре сожгли. И ты бы с Региной под ручку в первом ряду стояла, да еще бы полежки подбрасывала», — возмутилась Галюсик. «Я-то при чем, если Регина не знала, что мужику хочется? Почему всегда женщина виновата? Я его к кровати не привязывала, хотя он и просил. И волоком сюда не тащила. Сам своими ногами сюда пришел. И прекрати сидеть с таким лицом. Ленчик еще не сдох. Отлежится в больничке, опять будет как новенький. А если парализует, так и не жалко. Регина только рада будет, что ее муженек импотентом останется на всю оставшуюся жизнь». Галюсик вдруг расхохоталась. «Что смешного?» — спросила Лиза. «Да жизнь такая, что ухохочешься», — ответила Галюсик. «Только ржать и остается». Лиза услышала эту историю в разных версиях и с разными подробностями. У каждой — Регины, Галюсика и соседки Светки, главной свидетельницы, которая чуть ли не со свечкой у кровати стояла, был свой вариант. Но канва истории звучала примерно так. Галюсик пошла выносить мусорное ведро. Мусоропровод находился между лестничными пролетами, и именно там, рядом с мусоропроводом, состоялась судьбоносная встреча Галюсика с мужем Регины Ленчиком. Лиза прекрасно помнила эту семейную пару. Соседи сверху, лучших и пожелать невозможно. Тихая, приятная пара. Дети выросли, иногда внуки в гости приезжали. Регина всегда вежливая, доброжелательная, правда, не улыбчивая, скорее задумчивая. Леонид Ленчик — полковник в отставке. Всегда придет на помощь, если крышка от мусоропровода сломалась или случился засор. Ленчик мог и захлопнувшуюся входную дверь вскрыть, и кран починить, и падающий карниз прибить. Настоящий мужик. А Регина такие булочки с корицей пекла, что даже Лизе хотелось домой идти на запах. Только запах шел не из их квартиры, а от соседей сверху. В лифте с Региной тоже всегда было приятно спускаться. Она пахла ванилью, детским мылом, травами и еще чем-то натуральным и вкусным. От Ленчика пахло табаком, одеколоном и уверенностью в завтрашнем дне. Он пах мужчиной, за спиной которого хотелось оказаться любой женщине. Лиза не особо верила в рассказы матери про загулы соседа. Регина прекрасно выглядела для своего возраста, сохранив и девичью фигуру, и миловидность. Лизе соседка сверху всегда казалась привлекательнее собственной матери, а булочки с корицей. Редкий мужчина станет гулять от таких булочек в исполнении кроткой жены, разве что полный извращенец. А Леонид, которого все соседи именовали не иначе как генерал, маньяком и извращенцем не казался. Напротив, все умилялись, когда он ждал около магазина жену с тяжелыми сумками, чтобы принять ношу и донести до дома. Леонида можно было встретить покупающего крошечную лампочку в ночник жены или меняющего батарейку в ее наручных часах. Они выглядели счастливыми бабушкой и дедушкой, когда выходили на прогулку с внуками. Галюсик же придерживалась другой версии идиллической семейной жизни соседей. Она считала, что за прекрасным фасадом скрывается тирания. Лизе она с выражением, как на конкурсе художественного слова, пытаясь передать интонацию каждого из персонажей, рассказывала, как каждое утро Леонид будет и жену, и заодно соседку снизу своим криком. Ровно в 6 утра всеми любимый генерал грозно вопрошал: «Регина, где мой бутерброд?» «Ленчик, давай еще поспим, пожалуйста», — умоляла мужа Регина. Но Леонид требовал бутерброд именно в 6 утра и не минутой позже. Чего только Регина не предпринимала, чтобы продлить сон супруга, и капли на ночь давала, и занавески темные, не пропускающие свет, в спальне повесила. Но муж вставал без всякого будильника в 5:30, делал утреннюю гимнастику и в 6 требовал традиционный бутерброд с колбасой. Однажды Галюсик даже вмешалась и встала на защиту Регины. Леонид курил исключительно на лестничной клетке по многолетней привычке, хотя жена не запрещала ему курить на кухне. Но генерал, согласно заведенному им самим правилу, выходил на лестницу, открывал настежь большое окно и курил, задирая голову, чтобы выпустить дым. Галюсик, вынося мусор, сказала, что она на месте Регины такого мужа давно бы прибила. Но разве можно так измываться над супругой? Да и она не спит с 6 утра, просыпаясь от криков и требований бутерброда. Леонид кивнул и почти неделю не требовал раннего завтрака. Однако потом снова начал кричать по утрам, желая уже не бутерброд, а яйцо, сваренное непременно в мешочек. И бедная Регина безропотно варила яйцо. Леонид возмущался, что мешочек никак не получался. Яйцо оказывалось то вкрутую, то недоваренное. Наконец Регина познала секрет приготовления идеального мешочка, и еще на неделю крики прекратились. А потом Леонид объявил, что по утрам станет есть овсянку. Регина вставала и варила кашу. Более того, она стала готовить завтрак с вечера и оставляла тарелки на столе и с яйцом, и с бутербродом, и с овсянкой, заботливо укутанные полотенцами. Она достигала небывалого совершенства, варила овсянку так, что к утру каша не превращалась в густую липкую массу и не требовала разбавления молоком. Леонид же требовал не только каши, но и внимания жены в 6 утра, поэтому спустя еще неделю попросил на завтрак оладьи. Он не кричал, но запахи, которые просачивались через вентиляционное окошко из квартиры соседей в квартиру Галюсика, будили ее настойчивее криков. Да и привыкла она к ранним побудкам и даже переживала, если сосед не требовал нового блюда на завтрак. Однако выдерживать запах оладий, а потом сырников, а чуть позже омлета с колбасой, помидорами и зеленью, еще позже свежеиспеченных сдобных булочек, Галюсик больше не могла. В 6 утра она запахнула свой шелковый халат и отправилась к соседям с требованием прекратить издевательство. Ну, пахнет так, что жрать хочется, а она на диете. Регина усадила ее за стол и накормила оладьями. Леонид был бодр и весел, травил солдатские анекдоты и подливал Галюсику чай. Та, уминая оладьи, в сотый раз сказала, что нельзя так издеваться над бедной Региной, заставляя ее стоять у плиты ни свет ни заря, и над ней соседкой тоже. Посмеялись, разошлись с миром. Соседи, одни из немногих, кстати, считали, что Галюсик слегка с прибабахом, но баба нормальная, как характеризовал ее Леонид. Так что у них завязалось даже некое подобие дружбы. Галюсик всегда дарил Регине на праздники милые бессмысленные подарки — конфеты, кухонные полотенца, фарфоровые фигурки зайцев или драконов, в зависимости от того, какой год наступал по китайскому календарю, уставшую ветку мимозы или бутылку водки на 8 марта и 23 февраля. Регина радовалась вниманию и всегда защищала Галюсика от нападок соседок. А Галюсик, получив неожиданную поддержку со стороны уважаемой семьи, пошла в разнос. Один раз она высыпала мусорное ведро соседке прямо перед ее дверью. Та выставила мусор, моя полы в квартире, чтобы потом вынести, да, видимо, позабыла. Лиза прекрасно помнила, как приехала после звонка соседки, которая кричала, что вызовет милицию. Ведь не первый случай хулиганства со стороны Галюсика. Женщина в возрасте, а позволяет себе подобное поведение. Ни в какие ворота. И тогда, стоя на лестничной клетке в окружении соседок, которые наперебой докладывали, что еще учудила Галюсик, Лиза не понимала, как общаться с собственной матерью. Ругаться, отчитывать, просить больше так не делать. И самое главное, она не знала, чего еще от нее ждать. От женщины еще достаточно молодой для того, чтобы можно было бы списать чудачество на возраст, находящийся в здравом рассудке, не пьющий, но оставшейся одной и ненужной никому. Женщины, которая считалась ее матерью. Лиза не могла пообещать соседкам, что мама больше так не будет, потому что знала, Галюсик будет. Лиза понимала, что мать страдает от одиночества, и не могла ей объяснить, что сама в этом виновата. Даже для собственной дочери она стала посторонним человеком. Дочь нуждалась в матери, а не в Галюсике. С 18 лет Лиза жила одна. Получив паспорт, она оборвала связь с матерью, приезжала лишь в экстренных ситуациях, которые случались все чаще. Соседка снизу жаловалась, что Галюсик обрезала провода, ведущие к дверному звонку. В том, что хулиганила именно Галюсик, можно было не сомневаться. Соседка напротив смотрела в глазок и все видела, но не вышла и не остановила, потому что себе дороже связываться. «Зачем ты провода обрезала?» — спросила Лиза у матери, не рассчитывая на вразумительный ответ. Звук раздражал. Слышно же все, трели эти. Хуже, чем пальцем по стеклу водить или мелом по доске. С ума можно сойти от этих звуков. Ты просто не слышала, тоже бы обрезала. Галюсик всегда была чувствительна к звукам. Как-то Лиза с Галюсиком поехали на море. Первая и последняя их совместная поездка. Потом Галюсик предпочитала отдыхать одна, а Лиза проводила лето в лагерях, отбывая по три смены подряд. Ту поездку с матерью Лиза прекрасно помнила спустя многие годы. Ей исполнилось 10, и море считалось подарком на день рождения. Они с Галюсиком поселились в домике, стоявшем практически у кромки воды. Оставалось лишь удивляться, как домик, откровенно говоря, сарай, еще не смыло набегавшей волной. Перед самим домом были навалены камни, а внутрь вела деревянная, рассохшаяся от времени воды и солнца лестница. Июнь в тот год случился холодным, море все время штормило. Но Лиза, закутавшись в одеяло, сидела на лестнице и смотрела на море, которое плескалось под ногами. Это стало одним из самых сильных потрясений в ее жизни. Сидеть и смотреть, как набегают волны, а стекла в домике трясутся от ветра. Галюсик кричала, ругалась с хозяйкой, что-то требовала, грозилась уехать, а Лизе было так хорошо, как никогда. С тех пор она любила шторм, ветер, холод и ощущение того, что в любой момент и тебя, и дом, и все вокруг поглотит стихия, смоет волной и следа не останется. Галюсик не могла спать. Она втыкала в уши вату, что было бесполезно. Ее пугали дребезжащие стекла, завывание ветра. Постоянный несмолкающий шум моря раздражал, а Лиза спала, как убитая, под рев волн, казавшихся даже не стонами, а причитаниями. Мать потом часто вспоминала ту поездку как самый ужасный отдых в своей жизни, а Лиза — как самый лучший. Запах плесени, которым были пропитаны шкафы, пол, полотенца, вещи, песок, который тоже был везде, и в волосах, и в вещах, несмываемый, жирный, колючий, холодный пол и всегда влажная постель. Утренний озноб, когда зуб на зуб не попадал, и жар, потное тело, стоило лишь показаться солнцу. Лиза, придумав собственную игру, оставляла на песке свой сланец, обозначая черту, за которую волна не должна заступить. Галюся говорила «сланец», а Лиза — «шлепку», как было принято в лагере. Хотя в другом лагере все говорили «вьетнамки». Но с мамой она решила говорить «шлепка». Лиза сидела и смотрела, как накатывает волна. Она могла часами наблюдать за шлепкой, чтобы в последний момент побежать и выловить ее из воды. Там, в песке, она нашла двойного куриного бога — ракушку с двумя дырочками. Настоящее сокровище, которое исполняло не просто все желания, а в двойном размере. Тогда Лиза не смогла ничего загадать. Отложила желание на потом, чтобы хорошенько подумать и загадать наверняка. Но так и не придумала того, о чем мечталась вдвойне. Или придумала, но забыла. Ракушку она перепрятывала с места на место, пока не потеряла. Как и шлепку, ставшую, наконец, добычей моря. В тот отпуск Лиза окончательно поняла, что надеяться она может только на себя. Сама должна отвечать за собственное здоровье, пропитание, жилье и прочие бытовые нужды. И приглядывать за матерью. Когда Галюсику попал песок в глаз, и она терла рукой, промывала, снова терла, Лиза налила воду в таз и заставила мать окунуть лицо в воду и открыть глаза. Так их мучили в лагере. Галюсик даже не удивилась, хотя Лиза тогда считала себя героиней. Мать не поблагодарила за заботу. Когда Лиза отравилась, что-то съев в местной столовой, она сама себе устроила промывание желудка. Пила воду, засовывала в рот два пальца, вызывая рвоту, снова пила воду и вызывала рвоту. Галюсика дома не было. Она вернулась уже под утро и, разбудив едва задремавшую измученную дочь, строго спросила, чем это воняет. «Мне было плохо», — ответила Лиза. «Теперь я еще от запаха не усну», — сердито заметила Галюсик, но заснула через минуту. Лиза же лежала без сна. После того лета она опять стала ездить в лагеря, даже просилась туда, чему Галюсик была только рада. Лиза же понимала, что в лагере она в большей безопасности, чем рядом с матерью. Она училась выживать. Наблюдала будто со стороны и за всеми происшествиями, чтобы в будущем быть готовой с ними справиться. Принять правильное решение. Она росла самостоятельным ребенком, который умел все. Главный приобретенный навык — выживать в любых условиях. Лиза снова приехала к матери. Еще одна соседка позвонила и сообщила, что Галюсик засунула спички в ее дверной замок, потому что они якобы сверлят дрелью по выходным и с раннего утра. А это не они, а другие соседи. И те сверлили лишь один раз, зеркало в коридор вешали. Что теперь, без зеркала оставаться? Соседка требовала компенсации за вскрытие и замену испорченного Галюсиком замка. «Да, я приеду, все компенсирую», — пообещала Лиза. «Я бы не позвонила, если бы не Андрюша», — соседка вдруг заплакала. «Я же все понимаю. Но я такого страху натерпелась. Андрюша — мой внук. Я его спать днем уложила, и черт меня дернул в магазин побежать. Мука закончилась, а я внуку блинчиков обещала. Андрюша крепко спит, еле добудешься. Ну, я в магазин за мукой побежала, а возвращаюсь минут через 15. В замке спички торчат, ключ не вставишь». И Андрюша как раз проснулся, заплакал. Я по эту сторону слышала, как он плакал. Чуть сердце не остановилось. 100 раз себя прокляла за то, что его одного оставила. В первый раз, и тут сразу такое. Конечно, я себя виноватой чувствовала. Пока слесаря вызвала, пока квартиру вскрывали, я под дверью сидела и скулила, как та собака. Слава богу, с Андрюшей ничего не случилось. А ведь могло. Балкон открыт, ножи в ящике, порошки в тумбочке под ванной. Но Андрюша до сих пор плохо спит. Просыпается и плачет. Дверь в комнату даже прикрыть не разрешает. Я же не перекладываю ответственность. Сама дура старая. Но так же тоже нельзя. Сразу спички в замок совать. Вы как-то поговорите с матерью. Не первое же хулиганство с ее стороны. «Поговорю», — кивнула Лиза. «А вдруг бы пожилой человек, и что-то случилось, тогда как?» — продолжала соседка. «Я потом не знала, какие таблетки пить, давление подскочило, думала, умру. Я же не из-за денег. Ну, может, мама ваша хоть поймет, что виновата, что надо себя как-то прилично вести?» Лиза хотела объяснить соседке, что Галюсик не начнет вести себя прилично, и страдания бабушки по поводу внука ей не близки. Она никогда не любила детей. Ее раздражали их крики, беготня, возня. Но как это сказать женщине, которая сидела под дверью, успокаивая плачущего, испуганного внука? Никак, невозможно. Лиза отдала деньги за вынужденную замену замка, купила ребенку машинку, конструктор, принесла торт. Большего она сделать была не в состоянии. Мать же опять не считала себя виновной, ошиблась дверью. А Андрюша этот избалованный гаденыш. Бабушку бьет, истерики закатывает. Ему бы надавать хоть раз хорошенько по жопе. Да все в подъезде знают, как он над бабушкой измывается. То купи, то подай. И только добрая Регина встала тогда на защиту соседки. «Ну а что вы хотите?» — увещевала она возмущенных женщин. «У всех нервы. В городе живем, не в деревне. Экология плохая, сплошная беготня, стрессы на каждом шагу. Нормальный человек с ума сойдет. А если женщина одинокая, что с нее взять?» Только пожалеть и остается. Она ищет, куда свое одиночество деть. «Причем здесь экология?» — возмутилась бабушка Андрюши. «Это же ни в какие ворота. Сегодня спички. А если завтра она дверь подожжет, тоже ее пожалеть за это надо будет». «Внимания ей не хватает. И человека рядом, мужчины», — стояла на своем Регина. «А дочь? Всем бы такую дочь. Чуть что приезжает. Как только она еще мать терпит», — подхватила одна из соседок. «Экология. Да эгоистка эта Галя, вот и весь ответ. Только о себе и думает». «Сейчас всем тяжело, потому что ноябрь. На улицу выходить не хочется, на серость эту смотреть», — заметила Регина. И начала рассказывать соседкам, как было замечательно, когда ее Леонид служил в Алтайском крае. Вот это было счастье. Природа, ягоды, рыба. Ни бессонницы, ни давления, ни нервов. Какие нервы, если вокруг такая красота, что сердце замирает. И зимой хорошо, и летом. А осенью какая благодать. Вот утром встаешь, делаешь глубокий вдох, и жить хочется, будто сил прибавляется. А здесь, в Москве, как ни дыши, а уже с утра уставший. Вон, у Ленчика всегда здоровье было лошадиное, а как в Москву перевели, так все и посыпалось, болячки одна за другой. То тахикардия, то сразу две грыжи в позвоночнике, да еще вдруг аллергия, вроде бы на ольху. Но ольхи Регина в ближайших посадках не нашла, как не искала. А может, не на ольху, а на продукты. Молоко ведь уже и не молоко, курица не курица. Чем тех курей кормят, поди знай. Может, и у Галюсика какая болезнь, только еще неизвестно какая. Вот она и страдает. Регина искренне жалела соседку. Какой женщине пожелаешь одной остаться? Дочь уже совсем отлепилась, а мужа нет. Даже такого, который в 6 утра орать начинает и завтрак требует. Но все же мужик рядом, защита, забота, положение, даже статус. Вот кто бы что ни говорил, а статус для женщины важен. Для самой себя, а не для других. Была бы Галюсик при муже, так и успокоилась бы. Постояла бы в 6 утра над сковородкой да кастрюлей, так ей бы не до чужих дверей стало. Я вот днем ложусь прикорнуть, хоть на полчасика. Так какая мне дрель? Я вообще ничего не слышу, призналась Регина. Или вы с Андрюшей, обратилась она к соседке. Так набегаетесь за день, что тоже без ног падаете, и не пойдете в чужую квартиру спички втыкать или провода на звонке обрезать, потому что у вас других забот полно. А у Галюсика нет забот, ни о ком ей беспокоиться. Она ж как ребенок, внимание к себе привлекает. Андрюшина бабушка кивала, соглашаясь. Да, дети истерику закатить могут, чтобы на них внимание обратили. Всем любовь нужна, это да. Лиза не понимала, почему Регина продолжает оправдывать поведение соседки. Неужели она не видит, что Галюсик не страдает от одиночества, не плачет по ночам в подушку от тоски и плевать хотела на всех окружающих, включая родную дочь? «Вон ты какая хорошая выросла», — говорила Регина Лизе. «Умная, воспитанная, добрая. Институт окончила, образование получила. Работаешь. Значит, мать в тебя вложилась». Хорошего человека вырастила и дочь заботливую. Как что случается, так ты сразу здесь. Всем матери помогаешь, и деньгами, и продуктами. Значит, неплохой она человек. Лиза хотела закричать, объяснить соседке, что выросла не благодаря матери, а вопреки, но сдержалась. Пока есть такие люди, как Регина, добрые, искренние по-настоящему, верящие в людей, может, и не все так плохо вокруг. Очередное происшествие не заставило себя ждать. Галюсик застряла в лифте и разыграла целый спектакль. Она кричала, что задыхается, звала на помощь, орала, как резаная, чтобы срочно вызвали дочь. Пока ждали приезда мастера, Регина успокаивала соседку, а Леонид помог Галюсику вылезти из лифта, пока мастер держал дверь. Позже, сидя на кухне у соседей, Галюсик, рыдая над чашкой чая, призналась Регине, что застряла не просто так, а специально, нажала на кнопки и подпрыгнула. «А если бы трос оборвался?» — ахнула в ужасе Регина. «Так я и хотела, чтобы оборвался», — с надрывом призналась Галюсик. «Зачем мне такая жизнь? Меня никто не любит, я никому не нужна. Даже Лиза была бы рада от меня избавиться, одни проблемы ей создаю». «Нельзя так даже думать», — строго сказала Регина. «У тебя замечательная дочь. Будут внуки. В них жизнь продолжится. Как же можно так?» Однако после того случая Регина старалась несколько дистанцироваться от соседки. Нормальная защитная реакция здорового организма. Ее испугали слова Галюсика, ее попытка свести счеты с жизнью, и она попросту не знала, как реагировать. Жалела, да, но чем помочь, не понимала. Регина, конечно, тепло здоровалась при встрече, улыбалась, спрашивала про здоровье, но все оставалось в рамках соседских приличий не больше. Впрочем, Галюсика не собиралась дружить с Региной и корила себя за тот случай, ведь думала, что рассчитала все правильно, а ошиблась. Не угадала, что соседка настолько испугается и вдруг отстранится. Надеялась, что Регина кинется о ней заботиться и всячески опекать. Галюсик много раз проделывала этот трюк и всегда срабатывала. Например, на работе. когда обещала себя убить, если ее уволят. Ведь на ней ребенок. Пусть лучше в детдоме будет жить, чем с матерью, которая на хлеб не может заработать. Начальница оставила Галюсика на работе, чтобы не брать грех на душу. И без нее грехов полно. Остатка жизни не хватит, чтобы все замолить. Так же было, когда Галюсик нашла себе мужчину и решила сделать его своим мужем. Стояла в раскрытом окне и обещала броситься вниз, если он прямо сейчас не бросит свою законную жену и не останется с Галюсиком. Тот остался, правда, ненадолго, на ночь. Утром к жене вернулся. Бежал, сверкая пятками. После этого даже номер телефона сменил. Лиза же помнила, как мать отказывалась есть, желая умереть от истощения. И как она пыталась утопиться в ванне, естественно, безуспешно. Отказ от пищи был в тот момент, когда Лиза сообщила матери, что переезжает жить к подруге, насовсем. А потом хоть угол снимать станет, лишь бы не с Галюсиком в одной квартире. Ванна случилась, когда Лиза приехала сообщить, что выходит замуж. Впрочем, замуж Лиза тогда так и не вышла. Не из-за Галюсика, из-за будущей свекрови, которая показалась ей очень похожей на собственную мать. Та тоже заламывала руки, кричала что-то про «только через мой труп» и обещала умереть от инфаркта прямо на свадьбе любимого сына. И немедленно слегла с нервами, гипертонией и давлением. Так и не случившийся муж попросил тогда Лизу подождать. «Немного, пока мама поправится». «Она не поправится», — ответила Лиза. «Или выздоровеет в тот момент, когда я исчезну из твоей жизни». Так все и случилось. Лиза разорвала отношения, и несостоявшаяся свекровь даже на головную боль перестала жаловаться. Жених, так и не ставший мужем, еще несколько раз звонил Лизе и предлагал попробовать снова, но она отказывалась. Когда Регина позвонила Лизе, и с трудом подбирая слова, рассказала, что Галюсик застряла в лифте и потом призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством, Лиза ответила, что не приедет, и чтобы Регина не волновалась. Галюсик слишком себя любит, чтобы валяться на дне лифтовой шахты со свернутой шеей. И даже если Регина увидит, что Галюсик лежит в луже крови, а из ее рта течет тонкая кровавая струйка, для начала стоит убедиться, что это не томатный сок и не кетчуп, например. «Мама не в первый раз угрожает самоубийством», — сказала Лиза. «Я привыкла». «Может, это болезнь? Может, ее в больницу надо?» — начала немедленно переживать Регина. «Может, и надо», — согласилась Лиза. «Нормальный человек не будет себя так вести и пугать близких ему людей. Не тратьте на Галюсика свою доброту и эмоции. Она не оценит. Не подпускайте ее к себе. Не приглашайте в дом, не откровенничайте. Мама... Она оставляет после себя не просто выжженную траву, а зараженную почву. Она радиация, понимаете? После нее нужно заливать все: сердце, душу, эмоции, чувства, веру в хорошее и доброе. Бетоном, хлоркой, прокладывать свинцовыми пластинами, осознавая, что в ближайшие лет 50 на этом месте даже поганка не вырастет. «Лиза, не понимаю, как ты можешь так говорить? Ты же добрая девушка». Регина растерялась и решила, что в Лизе говорят детские обиды. Она все равно чувствовала вину перед соседкой за равнодушие последних месяцев, за отстраненность, поэтому решила договориться с собственным чувством вины и пригласила Галюсика в гости отметить 8 марта. Даже попросила Леонида купить для соседки букет и быть с ней предупредительным и внимательным. Отчего-то Регина поверила, что забота и внимание сотворят чудо и излечат душевную боль соседки. В тот вечер Регина приготовила стол. Даже Наполеон к чаю испекла. Леонид вручил Галюсику букет гвоздик, расшаркивался и подливал вино. Сыпал анекдотами и комплиментами. Регина меняла тарелки и не понимала, что происходит. Почему ей кажется, что соседка выглядит более чем здоровой как физически, так и душевно? Хихикает, как дурочка, над несмешными анекдотами и не спешит поправить задравшийся край юбки. Регина из последних сил гнала от себя дурные мысли. Галюсик и Леонид пили, закусывали, а Регине кусок в горло не лез. Вино она лишь пригубила, оно показалось ей кислым и противным. Она наблюдала за соседкой, та явно кокетничала с Леонидом. Регина решила, что Галюсик просто расслабилась, вино ударило в голову только и всего. Но когда хозяйка уносила на кухню грязные тарелки, чтобы вернуться с тортом и чайными чашками, ей на миг показалось, что ее муж как-то уж слишком неделикатно приобнимает Галюсика за талию и слишком жарко шепчет ей что-то на ухо, а та не возражала. Напротив, откинув голову, расправив плечи, чтобы сделать акцент на декольте, хохотала. Леонид уставился в декольте соседки, будто ему в этом месте кино показывали. Регина взяла себя в руки и довела вечер до приличного конца. Торт разрезала, чай по чашкам разлила. Леонид требовал коньячка на пасашок, но Регина не разрешила. И выпроводила соседку с милой доброй улыбкой за дверь, поблагодарив за визит и прекрасный вечер. Леонид уже спал в кресле, храпя на весь дом. В последнее время у него начались сложности с дыханием, и обследование показало хронический гайморит. Регина же, перемывая грязную посуду, уговаривала себя, что сделала для соседки все возможное и даже больше. Естественно, Регина после того вечера старалась избегать общения с Галюсиком всеми доступными способами. Сначала смотрела в дверной глазок, выглядывала и, лишь убедившись в том, что лестничный пролет пуст, выходила вынести мусор. Если замечала Галюсика у подъезда, то ждала, когда та зайдет и поднимется на лифте. Регина не умела скандалить и знала, что лучшая тактика — выжидание. А бездействие противника иногда выматывает сильнее, чем открытая схватка. По молодости Леонид еще бравировал своими мужскими достижениями и не скрывал адюльтеров, но сразу еще на берегу ставил пассию в известность. Из семьи не уйдет, разводиться не собирается. Лишь один раз Леонид влюбился как мальчишка и был готов к решительным шагам. Регина тогда все глаза выплакала. Ее муж даже остался верен типажу. Любовница была, как две капли воды, похожа на Регину, не считая разницы в возрасте. Регина молчала, плакала, терпела и ждала, когда время, судьба, обстоятельства или провидение все расставят по своим местам. Так и случилось. Молодая любовница от недостатка опыта и избытка самоуверенности устроила скандал и потребовала от Леонида всего сразу и немедленно, вынь да положь. Или развод, или она сама все расскажет Регине. Леонид тут же сдулся. Еще полгода любовница удерживала его при себе шантажом. Грозилась, что пойдет к жене и все расскажет. Леонид что-то обещал, мямлил, тянул время, как мог. Регина стоически жарила на завтрак сырники и варила на обед щи. Однажды даже заливное сделала и свиную рульку запекла, которую так любил неверный муж. После заливного и особенно рульки Леонид или его желудок приняли окончательное решение — остаться с женой. Да и нервы любовницы сдали. Молодость. Полгода ожидания показались вечностью, и она объявила Леониду, что больше не собирается тратить на него время. Наверное, думала, что ультиматумом отправят его разводиться. Для Регины же эти полгода пролетели как один день. Нескончаемый, тяжелый, мрачный. Любовница сделала все, что обещала. Устроила прилюдный скандал, звонила Регине, подстерегала Леонида по дороге домой, а Регину в магазине. Было все и даже больше. Сцены, крики, скандалы. Леонид искренне страдал, валялся в ногах у жены, сохранявшей олимпийское спокойствие, умолял простить и не лишать его дома. Обещал, что больше никогда и ни с кем. Регина простила, но не забыла. И всегда помнила, что если бы любовница проявила выдержку, еще неизвестно, чем бы закончился тот роман. Тогда Регине тоже было жаль женщину, считавшую, что молодость и свежесть — явное конкурентное преимущество. Любовница просто не понимала, как можно было от нее отказаться и остаться со старой женой. Регине тогда было 35, всего 35. Позже у Леонида случались, так сказать, увлечения, но Регининого внимания они не стоили. Она попросту старалась о них не думать. Слишком сильно ее потрясла та главная история. Слишком подкосила. Регина понимала, что еще одной просто не переживет. Сработал великий женский защитный механизм. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Потом они переехали, постарели. Леонид успокоился, стал мнительным, пугаясь каждой болячки. Нет, на словах он еще был гораст на подвиги, да и в углу дамочку прижать мог, руки при удобном случае распускал, но дальше этого дела не заходило. В какой-то момент Регине удалось убедить себя в том, что шуры-муры с соседкой лишь пойдут на пользу мужу, поддержат его мужское самолюбие. Галюсик ведь не знала ни про простату Леонида, ни про импотенцию, которую тот списывал на давление, усталость и отказывался признавать. Регина, задумавшись, начала срывать с пальца кольцо и снова его надевать. Эта привычка у нее появилась давно, еще с юности. Когда она нервничала, принимала важное решение, крутила на среднем пальце кольцо. Не обручальное, а обычное. Снимала, надевала снова, крутила, терла, пока палец не начинал болеть и жечь. Иногда ей казалось, что она рано или поздно открутит вместе с кольцом и собственный палец. Леонид не любил носить обручальное кольцо. Всегда снимал его на ночь и перед поездками. Объяснял тем, что боится потерять. Когда случился тот главный роман его жизни, он снял кольцо и положил в тумбочку к документам. Регина хотела что-то сказать, но промолчала. Леонид считал, что ее кольцо не обручальное, а то, которое она, не снимая, носила на среднем пальце левой руки и которым дорожила больше, чем всеми драгоценностями вместе взятыми, скрывает шрам, не более того. Регина говорила, что в детстве полезла в кусты за мечом и напоролась на осколок бутылки. Потом купила себе это кольцо с первой стипендии. А дорожит им, потому что это была первая самостоятельная покупка и первое украшение в ее жизни. На самом же деле Регина отчасти чувствовала себя виноватой. С этим кольцом у нее были связаны воспоминания, которыми она не собиралась ни с кем делиться, тем более с мужем. До свадьбы с Леонидом у нее был роман, первая любовь, страсть и все чувства, которые едва можно было пережить и не умереть от счастья. Как же давно это было, а все еще кажется, что буквально вчера. Регина тогда умирала по-настоящему и лишь поэтому согласилась на брак с Леонидом, чтобы выжить, спастись и не сойти с ума от боли, заглушить чувства чем угодно и с кем угодно. Леонид, к несчастью, оказался всего лишь валерьянкой, хотя Регина рассчитывала на более сильное средство. Муж не снял боль, только на время приглушил. Валерьянка ведь всегда под рукой, в ее силу можно поверить. Вроде бы безопасно для здоровья, накапал и живешь дальше. Так же было и с Леонидом. Регина жила и жила. Иногда боль отпускала, иногда накатывала с новой силой. Пугало лишь одно — как быстро летели годы, стремительно. Регина же все еще верила в валерьянку, как верила в плацебо, гомеопатию, в судьбу, которая ей предназначена. Лишь иногда ее накрывало, и она не могла понять, как все еще живет с валерьянкой. Она вспоминала, как рожала сына, тяжело, мучительно, и медсестра предлагала ей выпить ножку. Регина орала и выбрасывала таблетки из стаканчика на пол. Какая нахрен ножпа? Но отчего-то она не могла выкрикнуть подобное мужу. «Зачем ты мне? Валерьянка? Желтые мелкие таблетки? Каким и оказался ее муж? Мелким, бессмысленным. Плацебо, а не муж». Но она молчала и терпела, закрывала глаза на похождения Леонида. Ведь ее сердце принадлежало другому человеку, а подобное предательство похлеще измены. Каждый день Регина ложилась спать, желая спокойной ночи своему возлюбленному, тому, за которого мечтала выйти замуж, прожить с ним всю жизнь и умереть в один день. Каждый вечер она мысленно спрашивала, как прошел его день, как здоровье, не болеет ли. Она жила диалогами, которые звучали лишь у нее в голове. Она спрашивала, он отвечал. Всегда отвечал. Регина могла поклясться, что слышит его голос, и всегда слышала. Даже когда Леонид уходил, Регина, завернувшись в плед, до бесконечности прокручивая на пальце кольцо, спрашивала у своего возлюбленного, что ей делать, как поступить. И он ей советовал потерпеть, убеждал, что она справится, и нужно подумать о детях. Регина так и делала. Думала сначала о сыне, потом о дочке. И в этом заключалось ее спасение. Дети, казалось, удивительным образом были похожи на нее и на ее возлюбленного. Ничего не взяли от отца. Регина знала, что такое настоящая любовь. Леониду она была благодарна за собственное спасение, за жизнь. Иначе она бы тоже прыгала в лифте, чтобы сорваться в шахту, или стояла в раскрытом окне, настраивая себя на последний шаг. Или пыталась бы утопиться, задохнуться, повеситься, все что угодно. Она не представляла, как выживет, а оказалось это возможно. Лишь кольцо на пальце напоминало ей, что она любила, страдала, жила по-настоящему. Дышала, смеялась, умирала каждый день. Никто не знал о ее чувствах. Почему она не вышла замуж за того, кого любила? Разве кто-то может ответить на этот вопрос? Почему все случилось так, а не иначе? Никто не ответит. Поругались из-за пустяка, а дальше... Регина узнала, что ее возлюбленный нашел ей замену, после чего боль и обида застили глаза и заглушили другие чувства. Она плохо помнила, как согласилась выйти замуж за Леонида, и первое время жила будто во сне, ждала, когда возлюбленный очнется и окажется рядом. А тем временем жизнь шла своим чередом. Регина родила сына, собирала чемоданы, обустраивалась в очередном военном городке. Бытовые хлопоты притупляли эмоции и желания. После рождения дочери Регина окончательно смирилась с судьбой. Да и не была она роковой женщиной, чтобы ломать, сжигать, сводить с ума. Всегда была ведомой. Леонид взял ее за руку и повел за собой. Регина подчинилась. Если бы возлюбленный приехал и повел в другую жизнь, она бы не раздумывала ни минуты. Но через знакомых она узнала, что ее любовь, мужчина всей ее жизни, женился, родил сына, развелся, снова женился, родился еще один ребенок, и снова развод. Тоже обычная жизнь. Регина часто задумывалась, как бы сложилась ее жизнь не с Леонидом, или все-таки Леонид был ей по судьбе. И когда случилось то, что случилось, Регина снова задалась этим вопросом: неужели это все, чего она заслужила? Собственно, никто из участников истории так и не смог вразумительно объяснить Лизе, как так получилось. Горюсик путалась в версиях, Регина отмалчивалась, плакала, даже винила себя, а Леонид, ну, его не призывали к ответу в силу обстоятельств. Единственное, в чем сходились Регина и Горюсик, — затмение. Да, именно так. Будто затмение на всех нашло. Во всяком случае, Галюсик клялась дочери, что и в мыслях ничего подобного не держала. Да и зачем ей этот генерал, который даже не генерал, сдался? Выходит, что сдался, пожала плечами Лиза. Леонид тоже не понимал, откуда в нем вдруг проснулась солдатская удаль. Да сдалась ему эта Галюсик, вообще не в его вкусе баба. Он предпочитал тех, кто помесистее, погрудастее. Да ничего и не было ведь. Но Леонид, опять же, в силу тех же обстоятельств, не мог оправдаться даже перед собственной женой. Тот злополучный день не предвещал ничего плохого. Леонид позавтракал сырниками, ковырнул кашу и съел яйцо в мешочек. Подумал, что надо бы попросить Регину сварить ему кашу дружбы, которой кормили еще в то время, когда он служил в армии. Что там было-то? Рис и перловка? Или рис и пшёнка? Повариха баба Люба так эту кашу варила, что ложкой подавиться было можно. Леонид сглотнул слюну и решил сегодня же попросить жену сварить на завтра не овсянку, а дружбу. Галюсик вышла на лестничную клетку выносить мусорное ведро. Леонид, открывая окно и закуривая, вспоминал кашу, молодость и грудь бабы Любы, которой было-то слегка за 40, но вот приклеилась баба Люба и все. Естественно, вспомнил, как однажды нашел утешение между ее грудей. Померла, наверное, уже такая женщина. Он сопляк тогда, в тот единственный раз чуть не сдох, будто марафон в противогазе пробежал. Зато потом воздух ртом хватал и надышаться не мог. Сердце колотилось под градом, да еще и руку обжег о плиту и заплакал от боли, как маленький. А баба Люба, голая по пояс, тряся грудями, поливала его руку маслом и успокаивала. Жаль, если померла. Может, жива еще. «Леонид, доброе утро!» — поздоровалась Галюсик. «О, привет, соседка! «И куда ты пропала?» — обрадовался ей Леонид, отгоняя мысли о поварихиной груди. «Никуда, вот мусор выношу». Галюсик кокетливо прикрыла коленки подолом халата. Леонид тут же уставился на Галюсикины коленки и крякнул от восхищения. «Может, это того? Регина в магазин ушла и в аптеку. Час ее точно не будет». «Чего того-то?» — Галюсик хлопнула ресницами, как невинная барышня. Леонид аж дымом поперхнулся от восторга. «Галюсик, ты меня это... возбуждаешь?» Он подобрал самое приличное слово из своего лексикона. «Ну, так это... я зайду к тебе». «Ну, заходи», — Галюсик улыбнулась и снова что-то там попыталась сделать с полами халата, которые распахивались и не запахивались. «Через 5 минут». «Галюсик, ну ты баба! Я ж сразу понял, что ты прямо это», — обрадовался Леонид, неожиданно почувствовав то, чего давно не ощущал и, откровенно говоря, подзабыл — желание, адреналин и вспыхнувшую вдруг мужскую силу. Он не сдержался и посмотрел вниз на ширинку. Галюсик хохотнула и убежала. Леонид вернулся в квартиру и исключительно для подстраховки принял таблетку. Пачку он купил давно и хранил для подобных случаев, которые случались все реже, а точнее почти не случались в последние лет. Да неважно, сколько лет. Но ведь работает. А Регина на него как на какого-то импотента смотрела, жалела. И даже один раз сказала, что это кара за его прошлые похождения. Получается, не импотент и не кара вовсе. Просто все совпало. Воспоминания о бабе Любе, халатик соседки, опля. Позже именно то, что Леонид принял таблетки, использовала в качестве аргумента собственной невиновности Галюсик. Значит, это он виноват, а не она. Это он собирался сделать то, что собирался, а она просто приглашала Леонида на чай по-соседски. Что ж теперь, соседу и чаю нельзя предложить? Да она знать не знала, что там он себе удумал. По словам Галюсика, она оказалась вовсе невинной овечкой, чуть ли не жертвой, а сосед — маньяком, который на нее набросился. А как не маньяк, если двойную дозу выпил? Она-то при чем? Да у нее, слава богу, все мужчины сами могли. Так что как ей без опыта распознать, что Леонид не сам, так сказать, а на таблетках? И что подобные препараты ему противопоказаны категорически, оказывается. Что она жена, чтобы знать, можно, нельзя и вообще... Она пошутить хотела, настроение такое. Кто ж знал, что Леонид так на шутку отреагирует, старый кобель? Леонид не стал звонить. Аккуратно подергал ручку. Дверь оказалась незапертой. Он представил, как Галюсик встречает его на пороге спальни и даже разволновался. Он открыл дверь, успев подумать, что Галюсик, чем черт не шутит, еще и выпить ему предложит. А выпить вдруг захотелось нестерпимо. Да еще сердце стучало, как в молодости, как с бабой Любой на кухне, гулко и часто. В жар вдруг бросило, аж голова закружилась. По большому счету Леониду уже хватало острых ощущений. Он был готов вернуться домой, но мужская сила и самолюбие требовали продолжения. Леонид смело вошел в квартиру, закрыл дверь и даже повернул ключ в дверном замке. Так, на всякий случай, вдруг жена решит поискать его в квартире соседки. От мысли «про всякий случай» Леониду стало совсем нехорошо. Захотелось срочно в туалет. Или эта простата вдруг дала о себе знать? «Я здесь», — позвала его из спальни Галюсик. Все шло так, как и представлял себе Леонид. Он открыл дверь в комнату и услышал громкий хлопок прямо над ухом. Сердце подпрыгнуло к горлу и ухнуло в желудок. Леонид помнил, что рухнул на пол, закрыв руками голову, и почувствовал, что на него сверху что-то сыплется. Еще успел подумать, как правильно он успел упасть, навыки не пропьешь, и стоит еще заползти под кровать, сделать последние усилия, но заползти в укрытие. Последнее, что осталось в памяти — блестящие бумажки, почему-то оказавшиеся в его руках. И пыль, которая лежала слоем под кроватью. Регина бы никогда такого не допустила. Все-таки хорошая ему жена досталась, аккуратистка, чистюля. Леонид, борясь с приступом брезгливости и желанием отчитать дежурного за немытые полы, закатился под кровать и лишь после этого отключился. Бухающее сердце, наконец, вырвалось наружу и стало легче. Галюси, конечно, обалдела. Несколько минут она стояла и вообще не понимала, что делать. «Эй, Ленчик, ты чего?» — слабым голосом позвала Галюсик, но ответа не последовало. Галюсик, кажется, впервые в жизни оказалась в ситуации, из которой не видела выхода. Из-под ее кровати торчала нога генерала, а он сам не подавал признаков жизни. Галюсик дернула за штанину. «Генерал, алло!» — сказала она и дернула посильнее. Но сосед все еще не реагировал. Галюсик дернула еще несколько раз без особого эффекта и потянула Леонида за ногу, гадая, как он вообще смог залезть под кровать с его-то телосложением и весом. Сколько в нем? За 100 килограммов уж точно. Галюсик тянула за торчащую из-под кровати ногу, отдавая себе отчет в том, что генерал застрял, и срочно нужно придумать версию, как он вообще оказался под ее кроватью. Галюсик начала злиться. Она тянула, дергала, щипала и била соседа по ноге, но тот лежал бревном, если не сказать, вернее, трупом. Галюсик, устав бороться с ногой, пошла на кухню покурить и успокоиться. Затянувшись и выпустив дым, она вдруг вспомнила. Нужно проверить пульс, и тогда все станет ясно. Галюсик кинулась в комнату, но пульс на ноге она определять не умела, а все другие части тела находились под кроватью. Галюсик отправилась на кухню и докурила сигарету. После этого вернулась в комнату и решила сдвинуть кровать, раз уж невозможно сдвинуть застрявшего под ней Леонида. Но кровать тоже не поддавалась. Они с генералом держали друг друга прочно. Галюсик села на край кровати и решила сделать передышку. Попытки сдвинуть кровать с пятой точки соседа оставили ее без сил. Леонид по-прежнему не подавал признаков жизни. Галюсик, подумав, вспомнила, что людям во время обмороков брызгают на лицо водой. Она пошла на кухню и налила в чашку воды, после чего вернулась в спальню. Но как побрызгать на человека, лежащего лицом вниз, было совершенно непонятно. Галюсик, уже сильно раздраженная возникшей проблемой, попыталась пролезть под кровать, но лишь выронила чашку и облилась сама. Тогда она пошла в ванную, нашла полотенце, какое поплоше и не жалко, намочила его и уже с полотенцем снова полезла под кровать. Там ей удалось пристроить мокрую тряпку на шею соседа, что тоже не помогло. Галюсик осторожно положила пальцы на шею генерала, проверяя пульс, но шея была мокрая, нечисто выбритая, так что она с отвращением отдернула руку. Галюсик похлопала соседа по спине и потолкала, но это не возымело действия. Тут она подумала, что надо бы сходить к соседке попросить нашатырь, но отказалась от этой мысли, придется объяснять для кого. Галюсик предприняла еще одну попытку вернуть генерала к жизни. Побрызгала под кроватью дешевыми духами, подаренными ей на работе. Вонючими настолько, что глаза вываливались. Эти духи мертвого могли оживить и заставить сбежать из могилы, настолько они были противными. Но генерал и на убийственный аромат не среагировал. Галюсик вернулась на кухню, закурила еще одну сигарету, оценивая, какие еще проблемы ее ожидают, и, наконец, решилась вызвать скорую. Порылась в кошельке и выложила несколько купюр, которые собиралась отдать врачам, чтобы они сохранили факт вызова, а также положение, в котором находился больной в секрете. В ожидании приезда врачей у Галюсика хватило ума переодеться из халатика в домашнее платье и нанести легкий макияж. Когда в дверь позвонили, она сразу же открыла. Но на пороге стоял не врач, а Регина. «Можно я у тебя побуду? Ключи забыла от квартиры, не могу домой попасть. В магазин и в аптеку ходила, возвращаюсь, Алёни нет. Наверное, на почту за пенсией пошел. Ой, а чем так пахнет? Дышать же невозможно». Галюсик сделала круглые глаза и приоткрыла рот. Она лихорадочно соображала, что ответить Регине, поставить ее в известность о произошедшем или нет. Пока Галюсик размышляла, дверь лифта открылась, и на лестничной площадке появились врач и фельдшер. «Тебе плохо? Что случилось? Давление подскочило. Что ж ты сразу не сказала?» Регина отступила, давая возможность медперсоналу войти в квартиру. «Чем тут у вас пахнет?» — строго спросил врач. «Форточку откройте». Галюся кинулась к окну. «Где больной?» — еще строже поинтересовался врач. Галюсику ничего не оставалось, как провести врачей, а следом за ними и Регину, в собственную спальню. Те, конечно, застыли на пороге и молчали, разглядывая торчащую из-под кровати мужскую ногу. Врач скорой пришел в себя первым. «Рассказывайте», — велел он, подавая знак фельдшеру, чтобы тот вытащил того, кто лежал под кроватью. Фельдшер подошел и, как ранее, Галюсик потянул за ногу. Потом крякнул и попытался сдвинуть кровать с места. «Я пробовала, не получилось», — прошептала Галюсик. «Он застрял и слишком тяжелый». «Что тут произошло?» Врач, Регина и фельдшер смотрели на Галюсика. Вопрос был разумным. Весь пол в спальне был засыпан конфетти, как после детского утренника или Нового года. Воняло нестерпимо. Положение, в котором находился пациент, тоже выглядело, мягко говоря, странным. Больной был одет, штаны не спущены, но находился под кроватью в спальне. «Это мой сосед», — сказала Галюсик и показала на торчащую ногу Леонида. «А», — кивнул врач и пришел на помощь фельдшеру. Совместными усилиями они освободили Леонида от кровати или кровать от Леонида. Фельдшер перевернул больного на спину. «Лёня!» — подала голос Регина. «Понятно», — сказал врач, проводя манипуляции по оказанию первой помощи. «То есть ничего не понятно». «Это мой муж», — Регина присела на кровать и схватилась за сердце. Галюсик делала вид, что выбирает краску для потолка и очень увлечена процессом. «Откуда конфетти?» — спросил врач. «Из хлопушки». Галюсик решила четко отвечать на поставленные вопросы, стараясь не сболтнуть лишнего. «Понятно», — ответил врач и кивнул фельдшеру. Тот достал аппарат и начал приклеивать к груди Леонида Петровича датчики присоски, чтобы снять кардиограмму. «Вечеринка, что ли?» — хохотнул молоденький фельдшер. Галюсик страдальчески закатила глаза. Регина тоже молчала. «У него это», — продолжал веселиться фельдшер, показывая врачу на штаны пациента, которые имели странную форму. «Рот закрой, я вижу», — рявкнул доктор. «А что со штанами? Грязные, рваные», — вышла из ступора Регина. «Нет, все нормально», — ответил врач. «Почему он под кроватью оказался, я еще могу понять, но почему на животе и руками голову держал?» «Я хотела пошутить, только и всего», — сказала Галюсик, потому что на нее опять все уставились и ждали объяснений. «Наверное, испугался хлопушки. Может, он громких звуков боится?» «Ну что ж, шутка удалась. Жена, подпишите бумаги, мы вашего мужа госпитализируем». «Куда госпитализируете? Зачем?» — Регина плохо соображала. «В больницу, в 32-ю. С нами поедете или потом?» Врач продолжал заполнять бумаги. «Я потом. А посмотрите, пожалуйста, у него нет ключей в кармане, а то я в квартиру не могу попасть. В магазин и в аптеку ходила», — попросила Регина. Фельдшер сунул руку в карман Леонида и достал ключи. «А он умер или выживет?» — уточнила Регина. «Ну, как пожелаете. Вам как нужно?» — хохотнул фельдшер. «А что, можно выбирать?» Регина была явно не в себе. «Так, вот вам таблетка, выпейте. И вот эту на ночь. Поспите, а с утра приезжайте», — велел врач. Леонида положили на каталку. «А что вы про его штаны говорили?» — вдруг спросила Регина. «Я не поняла, это важно? Ему, наверное, новые нужны?» Фельдшер сложился пополам, едва сдерживаясь от хохота. Да и врач из последних сил сохранял серьезное выражение лица. Галюсик, оторвавшись от созерцания потолка, рассматривала обои, будто собиралась все содрать и поклеить новые. «Я ничего не понимаю. Что случилось?» — вдруг расплакалась Регина. «Скажите мне правду. Я же имею право знать. Я же жена». «Возраст плюс стресс и шок», — ответил спокойно врач. «А некоторые прямо в процессе умирают», — добавил фельдшер. «А конфетти и запах? В процессе чего?» Регина выглядела совсем плохо. «Так, давайте мы вам укольчик сделаем», — сказал врач, и фельдшер быстро раскрыл чемодан. Регина прилегла на кровать, из-под которой с таким трудом достали ее мужа. Галюсик подумала, что надо бы купить новую кровать. «Да не собиралась я с ним спать! Нужен он мне!» Она вдруг не сдержалась. Обиделась на то, что Регине врач уделил больше внимания, чем ей. А уж от успокоительного укола она бы точно не отказалась. Галюсик, как позже рассказывала Лизе, в тот момент разозлилась. «Это ей нужен укол. Это она пережила стресс и должна прилечь, а все прыгают над Региной и Леонидом». «Скажи мне честно, я должна знать, пожалуйста, что тут случилось?» — попросила Регина. Врач и фельдшер замерли и тоже ждали ответа. «Да ничего не случилось. Я его пригласила зайти на кофе или чай по-соседски. Хотела его развеселить, что ли. Да на меня тоска такая с утра напала, что хоть вешайся. Но он пришел, а я спряталась в спальне, чтобы сюрприз устроить. Взорвала петарду. С Нового года осталась. Детская петарда с конфетти. А Леонид вдруг рухнул на пол и под кровать пополз. Вот и все. Я же не знала, что он так отреагирует». Леонид лежал в кардиологии. Регина к нему приезжала, возила домашние котлеты и бульон. Он послушно ел, боясь поднять на жену глаза. Галюсик по-прежнему считала, что пала жертвой слухов и обстоятельств.